Та же самая мысль и теми же словами еще прежде была высказана Епифановичем. Епифанович, преподобный Максим-исповедник и византийское богословие. Еще раньше о том же писали Болотов и Аксиюк. Болотов. Учение Оригена о Святой Троице. Отцы, прибывшие на Пятый Вселенский Собор, осудили оригенизм еще до открытия заседания этого собора как вселенского. Аксиюк. Эсхатология святого Григория Ниссского. Историко-догматическое исследование. Список из 15 анафематизмов был составлен отцами собора 553 года вне официальных заседаний, подтверждает французский патролог де Любак. Как видим, современная церковно-историческая наука не соглашается с мнением Евагрия Схоластика, согласно которому события развивались так. Итак, когда возник вопрос, должно ли анафематствовать умерших, Евтихий, по-видимому, в совершенстве изучивший Божественное Писание, но при жизни Мины еще не принадлежавший к числу людей знаменитых, посмотрев на собравшихся не только с гордостью, но и с презрением, сказал решительно, что это не требует и рассуждения, потому что и в древности царь Иосия не только заклал живых жрецов идольских, но и раскопал гробы тех, которые до того умерли. Замечание Евтихия показалось уместным, и Юстиниан, узнав об этом, возвел его после кончины Мины на престол царствующего града. Евагрий Схоластик, церковная история. Юстиниан спросил у отцов собора: «Все единодушно предали анафеме Феодора, и сказанное Феодоритом против 12 глав Кирилла равно как послание Ивы. Так сперва шло дело. Потом, когда монахи подали императору письменное донесение против учения Оригена, Юстиниан спросил у отцов собора и об этом. Вслед за восклицаниями, в укоризну Оригена и его вымыслом, на соборе составлен был Юстиниану доклад. Евагрий Схоластик. Церковная история. Впрочем, Евагрий жил и писал в Антиохии, а не в Константинополе. Пору собора он был еще слишком молод, ему было 20 лет, а писал он спустя 40 лет после этих событий. Сообщения Евагрия о последовательности событий на соборе находятся в противоречии с тем их порядком, который излагается святым Софронием в его послании Шестому собору, 681 год. Пятый собор уничтожает и исторгает в погибель прежде всего безумного Оригена и все его напыщенные бредни, а также вымыслы, полные нечестием всякого рода, вместе с ним и учение Евагрия и Дидима, и все языческие, и чудовищные, и совершенно баснословные пустословия. За ними исторгает Феодора Мопсуэстийского, вымыслы Феодорита исторгает и так называемое послание Ивы. Послание святого Софрония, патриарха Иерусалимского, Шестому Вселенскому Собору. Все же совокупность свидетельств о церковных событиях 553 года заставляет историков считать, что все-таки строго формально осужден был Ориген не Вселенским Собором. Текст указа императора Юстиниана против Оригена был произвольно помещен издателями Деяний Соборов в собрание актов Пятого Вселенского Собора. Карташов. Вселенские Соборы. Поэтому, кстати, в русском издании «Деяний собора» определения, касающиеся Оригена, опущены. Деяния Вселенских соборов. Том 4. Вселенский же собор был оповещен о случившемся и подтвердил отлучение оригенистов от церкви. Отсутствие дискуссии об Оригене на Вселенском соборе означает, что в это время ересь оригенистов не казалась опасной и потому не выносилась на суд Вселенского собора. Вопрос был слишком частным и слишком региональным. Более того, сами палестинские оригенисты привлекли внимание предсоборного совещания лишь потому, что оригенисты только что насилием продвинули своего кандидата в Иерусалимские патриархи и тем самым вызвали смуту в церкви. Карташов. Вселенские соборы. Ересь, зревшая в отдалении монашеских келий, вышла наружу. Но она была частной, была, очевидно, нетрадиционной, и потому собору не было нужды входить в дискуссию по поводу оригенизма.